Ну, конечно, эти суки эвакуатора организовали ему билетик люкс-класс. Загадка, как они только смогли найти маршрут с пятью пересадками и последний кусок через Майами в Лос-Анджелес на Air Mexico. Это из Юго-Восточной Азии. Хэнк бродил по огромному и бестолковому майамскому аэропорту, дожидаясь пересадки. На Флориду грозно накатывал ураган Лиззи. Самолетам не давали вылет. Сизая мгла давила их к земле. В терминале обитали тысячные толпы одичавших людей. Хэнк пошел выпить в баре, набитом народом, как сигарная коробка. Он уселся на полу рядом с баром за веревочной изгородью, попросил бартендера позвать его, когда только освободится место. Хэнк закурил свой Lucky Strike, достал из мешка томик Нормана Майлера, который он подобрал в предыдущем самолете. Полицейский похлопал его по плечу. «Эй, мэн, погаси сигарету!» «Почему?» — удивился Хэнк. «Вся страна воюет теперь с курением!» Довольно засмеялся коп. «Ты что, парень, не знаешь, в аэропорту на всей территории запрещено курить?» «А где мне курить?» — спросил Хэнк. «Где хочешь!» — жирно заликовал коп. Он упивался законным правом досаждать людям. «Выйдешь из аэропорта, кури где хочешь!» Он показал на коридор, исчезающий за горизонтом. Хэнк встал, огляделся. В одном шаге от него, за веревкой в баре, люди преспокойно курили. «А почему они курят?» — спросил Хэнк и с отвращением услышал острый звон внутри. «Они сидят в баре», — спокойно объяснил коп. «У бара все договорено с аэропортом. Заплатил за выпивку, кури спокойно. А если я попрошу передать мне из бара сюда за веревку в стаканчик?» — нарывался Хэнк. «Нельзя», — отрезал коп. «Выпивать здесь нельзя, это публичное место». «Значит, и курить теперь можно только за деньги», — подпирало горло злоба. «Так полагается. Погаси сигарету или проваливай в бар. В баре нет мест. Я жду очереди», — сипло сказал Хэнк. «Ты мне надоел, парень. Дождись свободного места и тогда пей, трахайся, кури, чего хочешь. А сейчас брось сигарету, иначе я тебе шею сломаю». «Пошел ты к чертовой матери. Ты разговариваешь с офицером, вонючий бык!» Полицейский засмеялся и отступил на шаг. Он был немного постарше Хэнка, лет 30, но уже выпито за эти трудные полицейские годочки в курортном городе наливная цистерна пива «Будвайзер», съедены стада свиных отбивных, контейнеры гамбургеров с сыром вылетели в сортир. Жареная картошка выстилась за его толстой жопой Апалачскими горами. Этот капитал жратвы, вложенный копом в радость безбедной жизни, дал отличный процент. Проросли по загривку, по бокам, по бочечно-круглой спине, на необъятной заднице горы здорового светлого сала. У копа была простецкая деревенская морда с курносым пятачком, усеянным симпатичными веснушками. «На пол!» — скомандовал он. «Что?» — заорал Хэнк. И в тот же миг коп ударил его ногой в пах. «Господи ты, боже мой, какая мука!» Хэнк обезумел от боли и страха. Его охватил ужас, и это было непонятнее всего. Несколько лет подряд он взлетал на своей вертушке, ясно понимая, что его через час могут разорвать зенитной ракетой, застрелить, сжечь в воздухе, но не боялся. А тут его охватил панический ужас бессилия перед страшной и безнаказанной силой, гораздо хуже, чем было в плену, когда его пытал вьетконговский контрразведчик Вонг.